Глава 8. Алькский дракон. Продолжение. Следуя советам святого Маэля, жители Альки стали усердно искоренять суеверия, зародившиеся среди пингвинов. Они следили за тем, чтобы пингвинские девушки не ходили больше танцевать вокруг дерева фей, произнося заклинания. Они сурово запретили молодым матерям прикладывать своих младенцев для придания им силы к камням, воздвигнутым в полях. Один домский старец, занимавшийся предсказаниями по ячменным зернам, которые он встряхивал на сите, был брошен в колодец. Но чудовище продолжало еженочно опустошать птичники и стойла. Перепуганные крестьяне, ложась спать, заваливали двери изнутри кто чем мог. Одна беременная женщина, выглянув в слуховое окно и увидев на дороге голубой от лунного света тень дракона, так испугалась, что тут же выкинула раньше срока. В эти дни испытаний святой Маэль непрестанно размышлял о природе дракона и способах его одолеть. После полугода изысканий и молитв ему показалось, что он нашел то, что искал. Однажды вечером, прогуливаясь по берегу моря вместе с молодым монахом по имени Самуил, он изложил ему свою мысль в следующих словах. «Я долго изучал историю и нравы драконов. Не из пустого любопытства, но в надежде найти примеры, поучительные в нынешних обстоятельствах. Такова польза, приносимая историей, сын мой Самуил. Известно, что драконы отличаются поразительной способностью непрестанно бодрствовать. Они никогда не спят, поэтому им часто поручают охранять сокровища. Так дракон охранял в Колхиде золотое руно, пока оно не было захвачено с боя Ясоном. Другой дракон стерег золотые яблоки в садах Гесперид. Он был убит Гераклом и превращен Юноною в небесное созвездие. Об этом рассказано в книгах. Если это правда, то тут действовала магия, ибо языческие боги в действительности дьяволы. Еще один дракон не позволял людям грубым и невежественным пить из кастальского ключа. Следует упомянуть также дракона Андромеды, убитого Персеем. Но оставим языческие басни, где к истине постоянно примешиваются заблуждения. Мы обнаруживаем драконов и в повествовании о преславном архангеле Михаиле, о святых Георгии, Филиппе, Иакове Старшем, Патрике, о святых Марфе и Маргарите. В этих-то рассказах, достойных всяческого доверия, надлежит нам искать утешительных советов. Так история селенского дракона может послужить нам драгоценным примером. Надобно знать тебе, сын мой, что на берегу обширного озера, неподалеку от города Селены, жил страшный дракон, который время от времени приближался к городским стенам и отравлял своим дыханием воздух предместий. И чтобы дракон не пожрал всех жителей Селены, они каждое утро отдавали ему одного на съедение. Кого назначить в жертву, метали жребий. И вот, в конце концов, жребий пал на царскую дочь. Но святой Георгий, который был военным трибуном, приехав в город Селену, узнал, что царскую дочь только что отвели к дракону. Он тотчас же снова вскочил на коня и, вооружившись копьем, помчался во след дракону, которого застиг в то мгновение, когда чудовище уже готово было сожрать царственную деву. Когда же святой Георгий поверг дракона на землю, царская дочь обвязала шею зверя своим поясом, и он последовал за ней, словно собака на поводке. Из этого примера видно, как сильна власть дев над драконами. История святой Марфы может служить еще более убедительным тому доказательством. Знаешь ли ты ее историю, сын мой Самуил? «Да, отец мой», — отвечал Самуил. И блаженный Маэль продолжал. На берегах Роны, между Арлем и Авиньоном, жил в лесу дракон, полузверь, полурыба. Больше быка величиной, с острыми, как рога, зубами и с большими крыльями. Он топил корабли и пожирал всех, кто плыл на них. И вот святая Марфа, вняв мольбам народа, пошла к дракону, который в это время пожирал какого-то человека. Она повязала своим поясом шею чудовища и без труда привела его в город. Эти два примера внушают мне мысль прибегнуть к могуществу какой-либо девы, дабы победить дракона, сеющего ужас и смерть на острове Алька. «А потому, сын мой Самуил, тебе надлежит припоясать чресла твои и обойти с двумя спутниками все селения острова, оповещая о том, что только непорочная дева может спасти остров от чудовища, истребляющего народ. Пой псалмы и гимны и возглашай повсюду: «О, сыновья пингвинов, если есть у вас чистая дева, да поднимется она, и, осенив себя крестным знамением, да поспешит одолеть дракона». Так сказал старец, и юный Самуил обещал исполнить его повеление. На другой день он припоясал чресла свои и пустился в дорогу с двумя спутниками, дабы возвестить жителям Альки, что только непорочная дева способна освободить пингвинов от ярости дракона.